Глава 3. О смешанных государствах. Трудно удержать власть новому государю. И даже наследному государю, присоединившему новое владение так, что государство становится как бы смешанным, трудно удержать над ним власть. Прежде всего вследствие той же естественной причины, какая вызывает перевороты во всех новых государствах. А именно, люди, веря, что новый правитель окажется лучше, охотно восстают против старого. Но вскоре они на опыте убеждаются, что обманулись, ибо новый правитель всегда оказывается хуже старого. Что опять-таки естественно и закономерно, так как завоеватель притесняет новых подданных, налагает на них разного рода повинности и обременяет их постоями войска, как это неизбежно бывает при завоевании. И таким образом наживает врагов в тех, кого притеснил, и теряет дружбу тех, кто способствовал завоеванию, ибо не может вознаградить их в той степени, в какой они ожидали, но не может и применить к ним крутые меры, будучи им обязан, ведь без их помощи он не мог бы войти в страну, как бы ни было сильно его войско. Именно по этим причинам Людовик XII, король Франции, быстро занял Милан и также быстро его лишился. И герцогу Людовика потому же удалось в тот раз отбить Милан собственными силами. Ибо народ, который сам растворил перед королем ворота, скоро понял, что обманулся в своих упованиях и расчетах, и отказался терпеть гнет нового государя. Людовик XII занял Милан в октябре 1499 года за 3 недели, но жестокое правление его наместника привело к восстанию, и в феврале 1500 года герцог Милана Лодовико Мора вернулся в город. Однако через 3 месяца французская армия вновь взяла Милан, захватив в плен и самого Мора. Лишь в 1512 году Франция окончательно потеряла этот город после выступления против нее так называемой «Святой Лиги». Правда, если мятежная страна завоевана повторно, то государю легче утвердить в ней свою власть, так как мятеж дает ему повод с меньшей оглядкой карать виновных, уличать подозреваемых, принимать защитные меры в наиболее уязвимых местах. Так в первый раз Франция сдала Милан, едва герцог Людовико пошумел на его границах. Но во второй раз Франция удерживала Милан до тех пор, пока на нее не ополчились все итальянские государства и не рассеяли и не изгнали ее войска из пределов Италии, что произошло по причинам, названным выше. Тем не менее, Франция оба раза потеряла Милан. Причину первой неудачи короля, общую для всех подобных случаев, я назвал. Остается выяснить причину второй и разобраться в том, какие средства были у Людовика и у всякого на его месте, чтобы упрочить завоевание верней, чем это сделала Франция.